По другим кельям тесто творили на 1/3 из муки, 2/3 клали сушеную толченую кору. Здесь тесто было из чистой муки. Взошло шапкой. Бесноватый мужик потянулся посмотреть, рванул цепь, выдернул ее вместе с ершом из стены. Андрей испугался было. Мужик сказал, засучиваясь, «А ничего, я так часто делаю. Старец вернется. Ёрш воткну назад, сяду». Он тоже помыл руки. Вместе с Андреем стали валять просфоры, сажать в печь. «Скука все-таки, Андрюшка!» «А бабу сейчас бы сюда!» «Замолчи! Тьфу!» Андрей хотел оборониться крестом от таких слов. Пальцы были в тесте. «Ей-богу, старцу пожалуюсь!» «Я тебе пожалуюсь!» «Дурак! По скитам, думаешь, с ветра брюхать от бабы? В Выговской обители их 2-3, коктейльные коровы ходят. А уж на что там строго? Врешь ты все!» «Этой сласти, гляжу, ты еще не пробовал, Андрюшка. До смерти не осквернюсь. Позвать гладкую бабу и заставить полы мыть, она моет, ты сидишь на лавке, разгораешься. Крепче вина это!» Андрей торопливо содрал тесто с пальцев, вышел из кельи на мороз постоять. Утренняя заря широко разлилась за лесом, к солнцу вот-вот взойти. Следы на снегу налиты теплой тенью, сахарные сугробы нагнулись около избенок, зеленели вершины огромных елей, в приоткрытую дверь моленной слышалось унылое пение. Степка и Петрушка опять пробежали мимо Андрея, крикнули: «Идут сюда! Затворяй ворота!»